но оно ему знакомо. В этом капитан был уверен на все, как он любил говаривать, 100 пудов. Алексей Данилов, Израиль, аэропорт Бен-Гурион, 14:40 по местному времени, в Москве 15:40. Даже одного взгляда, брошенного на иллюминатор, было довольно, чтобы понять, как там жарко. Самолет припарковался, и тут же без секундного промедления из его грузового люка принялись выкидывать багаж. Дюжие мускулистые загорелые грузчики, совсем не похожие на евреев, принялись очень быстро укладывать чемоданы и сумки на тележку. Сразу же, без томительного российского ожидания, пригласили выходить пассажиров. Я снова взял Наташу за руку, и она опять благодарно пожала мою ладонь. Весь полет мы проболтали, делая перерывы на еду и на то, чтобы выпить по паре самодельных коктейлей из беспошлинного джина с тоником. Мы, видать, чем-то понравились стюардессочке, и она охотно таскала нам лед. Плешивый социолог выпивать с нами отказался и угрюмо демонстративно погрузился в собственный ноутбук, на экране которого мелькали диаграммы, графики и многоэтажные формулы. Не знаю, что со мной происходило, но мне едва ли не в первый раз при общении с женщиной не хотелось завоевывать ее, строить далеко идущие планы и подталкивать пять за пятью к постельке. Мне просто радостно было сидеть рядом с Наташей, говорить с ней, заглядывать в глаза, слышать, как она радостно хохочет, отзываясь на мои шутки. Пожалуй, прошла краем сознания мысль, я влюбился в нее. Но это предположение не испугало меня. Как случалось бы прежде, я всегда боялся потерять свою независимость, свою волю, а напротив, показалось веселым. Мы спустились по трапу к толпе пассажиров. Я по-прежнему держал Наташу за руку. На нас сразу же навалилось солнце, оно оглушало. Отраженным светом слепили окна и никелированные поверхности самолетов, загорающих на огромном летном поле. Жарко, словно я вошел в сауну. Пассажиры короткими перебежками бросились к гигантскому зданию аэропорта. Нас, кажется, никто не сопровождал. Мы с Наташей невольно ускорили шаг. В аэропорту царила ласковая, кондиционированная прохлада. Уж на что люблю тепло, но даже я вздохнул с облегчением после слепящей пустыни летного поля. А ведь сейчас апрель, мелькнула мысль. Что же творится здесь в июле? Очень быстро, несравнимо ни с каким Шереметьевым, мы получили багаж, прошли зеленым коридором и сразу же оказались перед толпой встречающих, отделенных от свободной зоны непроницаемыми щитами, как в том же Шереметьеве, а барьерчиком по пояс, и моментально приметили молодого парня, державшего над головой плакатик с надписью по-русски «Jaspers and Brothers». «Hello!» радостно улыбнулся, проталкиваясь к нему наш плешивый социолог. «Hello-то hello!» юмористически оскаблился парень и продолжил на чистейшем русском, но вообще-то «добрый день, а если хотите, то шолом алейхем». «Алейхем шолом!» радостно откликнулась Наташа и расхохоталась. «Меня зовут Симон», представился парень. «Симон Мендель. У вас в России я был Менделеевичем. Можете величать меня Сёмой». Мы коротко представились. Симон Сёма, невзначай, но очень оценивающе оглядел Наташу. И мне это не слишком понравилось. Затем были залы, лифт, переходы, еще один лифт. И мы очутились на многоярусной парковке, уже без кондишена. Парень подвел нас к машине. Конечно же, то был «Сиат», модель гольф-класса «Ибица». Цвет серебристый, год выпуска не ранее 98-го. Мы погрузили вещички в багажник. Переднее сиденье галантно уступили социологу, на заднем поместились мы с Наташей. Не спеша выехали на автостраду. пейзаж ничем не отличался от предместий любого европейского города.